разыграть Отелло. Он услышал шаги, обернулся, она испугалась, оба смеются, шутят. Она играет в начальницу. Он играет в ревнивого. Но посерьезнел, когда пошел разговор о прощении Кассио. Она, рассердясь, хотела уйти, но, догнав ее, обещал все выполнить. Долго потом, после ее ухода, Отелло сидит и молчит. Второе. Опять ушел работать. Спина. Яга по-прежнему смотрит в эту спину. Первые его вопросы – вопросы человека, решившего открыть следствие. Недоумение Отелло. Он выговаривает своему помощнику за неясность его речей, за излишнюю таинственность. Тут у Яга большой с развитием кусок отказа говорить. И даже когда он что-то говорит явно и хочет, чтобы Отелло услышал то, о чем он говорит, Яга делает это через форму как бы активного отказа говорить, отказа выдавать что-либо из своих тайных подозрений. Хотя речь уже шла о ее ревности, Отелло искренне не понял Яго. Он подумал, что тот, может быть, что-то знает о каком-либо военном заговоре. Но каким образом он приплел сюда ревность, Отелло в гневе ушел, оборвав разговор. Третье. Уход Отелло Яга использует по-своему. Мол, он не хотел говорить, но раз Отелло так непримирим к недомолвкам, ему, Яга, теперь открыт путь к правде, и он ее скажет. Нужно суметь сыграть этот переход к решимости сказать правду после долговременного отказа вообще что-либо сообщать. Наступает фактически первая пауза. Отелло только тут по-настоящему услышал Яга и понял, о чем идет речь. Ошеломленный он опять появляется и приближается к Яга. Яга не хочет смотреть ему в глаза, прекрасно разыгрывая скромность, ведь речь идет об измене жены Отелло. «Ты вот о чем», — говорит Отелло после очень долгого молчания. Эта фраза подготовлена всей паузой, однако ее мало просто произнести, ее надо сыграть. Эта фраза должна вылиться, вырваться. Речь идет о тех страхах, которые были глубоко заложены в Отелло и тут же оправдываются. В этой фразе вырвавшаяся наружу неимоверная боль, хотя Отелло и старается себя сдерживать. Далее Яга должен соблюдать необычайнейший такт. Он делает вид, что все уже сказано, не лезет с нравоучениями. Напротив, опять как бы отказывается продолжать беседу, ибо все ясно. А Отелло должен обрывать Яга, даже при всем показном такте того, ибо действительно ему все ясно, и слушать дальше оскорбительно. А когда Яга хочет уйти, Отелло останавливает его. Он с трудом выговаривает ненавистные ему слова о том, что разрешает следить за Дездемоной. Яга этого ждал. Четвертое. Реплику о том, что он черен и что постарел, Отелло может говорить, не оставшись один, а в порыве, обращая эти слова к Яга как к другу. Это признание тайных предчувствий возможной измены жены. Впрочем, может быть, Яго уже ушел. Пятое. Входит Дездемона. Отелло резко закрывает лицо руками, а Яго, если он еще здесь, остается как бы его защитником от предательницы. Дездемона чувствует тайну и со страхом расспрашивает Отелло, пытаясь понять, что случилось. Реплику «прости меня» Отелло может сказать вином, не буквально в смысле, прося прощения не за данную минуту. Он как бы просит простить его за то, что заставляет ее мучиться с ним черным и старым. Дездемона решает, что он заболел и бежит за повязкой или лекарством, за чем-то, что могло бы помочь. Он долго стоит с повязанным на лоб мокрым платком, потом снимает его и, отложив, уходит, боясь взглянуть на жену. Дездемона взволнована.